Я вспомнил, карта в помощь. Это на тот момент мне казалось, что ситуация не рядовая, один, без какой-либо поддержки, к тому же нога поломана. Сейчас я вспоминал свои похождения с легкой ностальгией и мог вернуться туда в любое время, но только до озера. Поэтому мы стали перебирать другие варианты. Панги не живородящие, яйцами несутся. Сам говорил, там подземная река, рассуждал Грон. Мало ли какая ситуация возникла, яйцо могло снести течением. Не забудьте про ураган, напомнил Бук. Вот, у нас уже два варианта. Течение реки вычислить несложно, координаты движения смерча мы знаем, все карты в руки. Да вообще, легко найдем, подумал я скептически. Глава 5. Криптонит. Здорово. Поболтать бы надо, если обидок не держишь. Вот кого, а этого типа, я точно не ждал. С какого перепуга он мне пишет? Макс, я нет. Ты вроде пострадал, почти что обнулился. Так что, может и обижаешься, потому и пишешь. Криптонит. Я, да с чего бы. Подраться люблю, иногда огребаю. Добивать ты меня не стал, значит, понятия имеешь, ну и потому вообще никаких обид. А поболтать, по другому делу. Интересная логика. Как бы он смог обидеться, добей я его. Макс, ну так говори, я тут занят малость, буду отвечать как смогу. Криптонит, не люблю я так болтать, когда глаз не видно. Встретиться бы, тему интересную перетереть. Макс, знаю я, как лошади темы перетирают, на днях только сталкивался. Запугать, бабла содрать, обнулить. Бояться не боюсь, но и остальное не интересует. Криптонит, вот только не надо оскорблять. Моя конста никогда не была в лошадях. Пробовали к ним сунуться, выполнили несколько поручений, и нас пнули. 10 игроков, полноценная конста со своим хилом, 30+. Если интересно и не побоишься, жду в своем баре. Сукин сын, на понт берет. Прав криптоша, мне интересно, боевая конста как-никак. Макс, скидывай адрес, в ближайшие дни зайдем пообщаться. И насчет обидок, я без претензий, как и сказал, а вот у Канана вопросы есть. Так что будь готов отвечать. Криптонит. Лады. Получив адресок, я тут же скинул его хранителю. Прочтя пояснение, Грон согласился с моими доводами и пообещал разведать сегодня же. Ну а у меня еще куча дел, первое из них, точнее, незаконченное, это Крю. Не было нужды бегать по всему кланхоллу в поисках этого проглота. Во-первых, есть карта, но и без нее понятно, где он натирается, кухня-столовка. Клуша хоть и наказывает частенько, покормить, однако, не забывает, раз это к 6 в день. Вторая возможность, позвать через интерфейс, что я и сделал. Зверь прибежал, точнее, прикатился, через минуту, в одной лапе длинный надкусанный батон, в другой рыбий хвост. Кто бы сомневался, давай доедай, будем эксперименты ставить. Зверь в этом деле самостоятельный и без меня с едой справился. Пока я раскладывал на столе нужные предметы, съел все без остатка, покрутил головой по сторонам, в поисках понятно чего. Попытался заглянуть мне в глаза, не найдя отклика, свернулся калачиков, тут же засопев. Прекрасно, то, что надо, подумал я. Книга навыков Рык Инферно. Объект применения юнит. Вызывает разрыв мягких, слизистых тканей. Первый уровень навыка воздействует узконаправленным лучом шириной 10, дальностью до 4 метров. Глубина воздействия зависит от характеристики сила. Откат умения 120 секунд. Прикольный навык, его изучим первым. Забрался в интерфейс, выбрал вкладку юниты клана. Желаете изучить книгу навыков Рык Инферно? Внимание! Для изучения навыка Рык Инферно юнит должен достичь 20 уровня развития. Я изначально понимал, что просто не будет, потому закинул опыта на счет Крю. Каких-то 120 миллионов, фигня вопрос, настоящие расходы начнутся дальше. АП уровень за уровнем. Я наблюдал за мирно спящим зверем, видимых эффектов, типа энергетических вспышек или хотя бы подергивания многочисленных игл, не обнаружил, так и сопил стервец, должно быть, вкусности во сне выбирал. Так, я молодец, прокачал до 20-ки, надеюсь, больше препонов не будет. Желаете изу? Да, желаю. Не обязательно всякий раз спрашивать. Мне просто не терпелось испытать навык в действии, так что придется прогуляться по окраине заводи. Изученный навык занял нужную строку, я взялся за следующий, разумеется, обломался. Для изучения книги навыков «Глубокий порез» юнит должен достичь 30 уровня развития. Я, конечно, тот еще псих, но выкладывать у ему опыта пока не собирался, Грон меня вместе со шмотом сожрет. Раз не получилось, будем развивать то, что есть. Рык Инферно уровень 2. Вызывает разрыв мягких, слизистых тканей. Первый уровень навыка. Воздействует узконаправленным лучом шириной 15, дальностью до 5 метров. Глубина воздействия зависит от характеристики сила. Откат умения 115 секунд. 10 миллионов свободного опыта. Добавили 1 метр и 5 градусов. Не айс, но кто сказал, что будет легко и дешево? К тому же я не проверял навык на практике. Это позднее, желательно в присутствии парочки опытных сокланов. На рабочем столе лежало 2 браслета Мантема. Да, я все-таки отыскал еще один. Пришлось перелопатить все шкатулки, в том числе и склан храна и то, что завалялось по хранилищам гномов. Блокирует, перенаправляет 12% энергии атакующего. Очень неприятный сюрприз. Долго я не думал, экипировал и отписался Грону. Макс, прогуляться надо. Грон, опять? Куда, Макс? Да не суетись ты. На край защитного периметра, хочу проверить способности Крю. Гном не стал рядиться, попросил десяток минут, на то, чтобы закончить дела. Ну вот что тебе не имеется, начал атаковать хранитель, стоило нам оказаться за пределами древа. Крю, послушно катился рядом, видал, как он подрос, игнорируя нападки, спросил я. Такое бывает, босс, особенно когда с 14 на 20 поешь. Я не о том, когда уровни ему поднимал, изменений не наблюдалось, а сейчас словно другого подсунули. Мощь, степенность, это что-то типа системного отвода глаз, стоит отвернуться, и юнит начинает меняться. Как и с кланхолом, хоть до посинения смотри, ничего не заметишь, а стоит отвернуться, пояснил Грон. Конан вон, тоже с обезьянками играется, только скромнее себя ведет, своим опытом обходится. Мне это не понравилось. Отставить скромность. Нам серьезная защита нужна, а не ручные макаки. Как закончим, бери все имеющиеся книги навыков и инструктируй нашего любителя приматов, опыт не жалеть. Принято, улыбнувшись, произнес гном. Кстати, о Конане, я вспомнил недавнее поручение. Как у него с прокачкой? 20-й опнул. Я мог бы посмотреть в клановых списках, но ведь надо было разговор с чего-то начинать. 18-й пока что. Хочешь, чтоб он подрался с криптонитом? Я нет, боюсь, он сам захочет. Не злопамятный вроде, просто память хорошая, надо бы его на 25-й прокачать и, чтоб с характеристиками порядок был, шмот там подобрать. Сделаешь, а почему нет? 25-й, не сотый, опыта хватает и возни не так много, сделаю. Ты ведь встречу устроить хочешь, тогда посоветую на нашей территории, а криптониту выдать гостевой пропуск, тогда точно без смертоубийства пройдет. Кое-какая информация по той консте уже есть. Они его криптошей кличут, здоровый как кабан, за навыки пока не знаю. Тот еще драчун, в буйство впадет, может и до обнуления дойти, да ты и без меня знаешь. Да, сталкивался. Конану тогда хорошо досталось, несмотря на это он мне нормальным показался, как и друзья ягошние. Проверим, посмотрим, разная шушера типа лошадей, нам не нужна. Грон активировал портал, который вел на восточную окраину охранного периметра. Крю, не задерживаясь, миновал его первым, я за ним. Вспомнив о своих возможностях, глянул на карту. Когда это бук успел на соседнее древо забраться? Ваше Величество изволило на край прогуляться, так я ему сразу и написал, на полном серьезе ответил Грон. Большой бук, вижу вас, кое-что разведал, даже мишени для нашего монстрика приглядел. Грон, как обстановка с разумным противником? Много кого видишь, большой бук, в ближайшей видимости никого. Причина-то понятна, боятся, что наш псих еще один уровень опнет. Ой, босс, сорян, Грон, пусть боятся, полезно для здоровья. Макс, что с мишенями, мелкие квинки? По карте мелькало множество точек, некоторые, включая нашего разведчика, были неподвижны, я не имел понятия, как бук их различает, лишь предположил. Большие ящерицы не любят лишней суеты, значит они, большой бук, совершенно верно, на 9 часов, за большими валунами, две твари 30+, помощь нужна, Грон, отставить. Общаясь по чату, я наблюдал за Крю, зверь изменился, речь не только о внешности, здесь разница минимальна, поведение, если в пещерах, не так давно кстати, он напоминал осторожного лиса, то сейчас, больше походил на кого-то из кошачьих, не внешне, появилась некая грация. Крю словно услышал нашу переписку, плавно повернул голову в нужную сторону. «Ну, давай, парень, покажи класс». Зверь сорвался с места, проскочил мимо молча наблюдавшего Грана и пересек границу Кланхолла. Дождавшись этого момента, я припустил за ним. Большой бук, ох, как рванул, никак почуял. Пересечение защитного купола я никак не ощутил, лишь местность слегка изменилась, натоптана, шныряет множество мелких тварей, чуть поодаль темнела болотная ряска. Не прав бук, Крю не столько почуял, сколько выполнял полученный приказ, его целеустремленность по-другому не объяснить. Прыг на кочку, с нее затяжной прыжок и вот зверь оказывается в десятке метров, хищно поглядывая с высокого валуна. Мне пришлось ускориться, приказ приказом, не дай система, забудет о чувстве самосохранения. Я не успел достичь скопления валунов, как меня обогнал Грон, можно сказать играючи, 70+, это вам не шутки. Большой бук, третий нарисовался, 42-й уровень, видать, вас услышал. Ну да, шмот с тихим шагом я напялить забыл, шумный псих, так должно быть, подумал бук. Хранитель тоже поглядывал с осуждением. Ну, извините, я жалкая единичка. Раздался хруст и топот, понятно, кто бежал, квинки не особо крикливы, что вполне заменяется шумом передвижения. Этакие вараны-переростки, почуявшие легкую добычу. Первой выскочила тварь 40+, завидев меня, радостно прибавила скорость. Быстро прикинув варианты, достал пещерного волка, но не успел даже поднять. Крю, издав слабое шуршание, сорвался с валуна, извернувшись в полете, превратился в колесо. Тварь не успела среагировать. Удар. Тварь, наконец, подала голос. По округе разнеслось противное шипение. Несмотря на разные весовые категории, мой зверь раз в 5 меньше, квинг, опрокидываясь на спину, полетел в болото. Крю отскочил словно баскетбольный мяч, готовясь к новой атаке. Долго ждать не пришлось, пока большая тварь бултыхалась в болотной жиже, из-за валунов выскочила двойка помельче и не раздумывая бросилась на моего питомца. Крю-у-у! Крик был настолько громким, словно мамонт в ухо протрубил, я схватился за голову, едва не упав на колени. Большой бук, хрена се, даже у меня тряхнуло, всякие паучки, букашки посыпались. Получено 55 500 свободного опыта. Когда слух восстановился, я расслышал звуки борьбы и жалобное шипение, зверь вовсю рвал противника, причем одного, второй пребывал в совсем уж неприглядном виде, валялся в сторонке, по левой стороне тела словно шипастым катком проехались. Крю между тем, окрысился в крайней атаке, по-другому это действие не назовешь, пасть удлинилась, кинжальные остроты клыки впились в правую лапу несчастного квинка, рывок, зверь окатился назад, в зубах зажата подергивающаяся конечность, тварь же, издав сиплый выдох, рухнула мордой вперед. Получено 68 820 свободного опыта. Получено 55 500 свободного опыта. Понятно, что квинг не из-за оторванной лапы подох, хотя фонтанировало не слабо. Первая атака Крю, та, которая рык инферно, прошлась между тварями, одной досталось больше, вот и не выдержала, вторую пришлось добивать вручную. Как все пузырится-то? Грон прохаживался между тушами, подмечая особо заметные детали, будто кислотой полили. А большой куда делся, сбежал, что ли, в пылу схватки, хотя я только наблюдал, умудрился пропустить исчезновение квинка 40+, утоп, бросил гном, не отвлекаясь от рассматривания вытекшего глаза. Опыт-то пришел, система посчитала, что победа за нами. Большой бук, хоть расскажите, что там, как урон прошел. Грон, не отвлекайся, проморгаешь атаку, все поляжем. Звуковая волна высокой концентрации разрушает межмолекулярные связи. Хорошая атака, от урона я тоже в восторге годится, произнес гном, переводя взгляд на Крю. Зверь сидел недалеко, и плевать он хотел на всякие там связи. От первой рыбины остался только хвост, вторая ждала своей очереди. Эх, скоро придется вагонами еду заказывать, грустно выдал я. Он и сам себя прекрасно обеспечит. Грон поднял системные контейнеры, выпавшие из квинков. Видал, как изменился? Я кивнул. Скоро изменится настолько, что начнет поедать своих жертв, правда, придется отпускать на вольные хлеба. Меня перспектива не устраивала, быстро найдутся охотнички на пангов, и плевать им, что зверь юнит чужого клана, те же лошади с радостью сольют. Значит, придется что-то придумывать. Не переживай за панга, атака на него равна атаке на клан, значит, война на нашей территории. К тому же ты не знаешь всех возможностей Кланхолла, он способен защищать своих слуг. Кто говорит, что утро не бывает добрым, абсолютно неправ. Ведь нет ничего прекраснее, проснуться в мягкой постели с чистыми простынями, а под боком, осторожно откинув простыню, я для начала полюбовался, а затем провел ладонью по приятным глазу изгибам. Мягкая, шелковистая кожа будоражила не только воображение. «Привет», хриплым от сна голосом, промурлыкала Ева. «Уже соскучился, ты мне часто снилась, там, в пещере, то с пауком танцуешь, разок вообще на рыжем лифанте рассекала». «Да ладно», девушка захихикала. «Ты, наверное, нервное расстройство заработал?» «Ага, до сих пор страдаю. Давай, я тебя подлечу, давай. Я же говорил, нет ничего прекраснее. Но рано или поздно приходится возвращаться в реальность. Сегодня я вернулся не без помощи Грона. Грон, босс, муштра новичков хорошо поднимает самооценку, но не надо забывать, что я хранитель, а не злобный прапор. Работу гнома я слышал даже сквозь сонную негу и немалое расстояние, где-то с края защитного периметра доносились бодрящие возгласы, типа «Слон, ты реально слон, как можно не вписаться в двухметровый проход, всем упор лежа, толкать землю 50 раз». За время утренней зарядки такое доносилось не один десяток раз, тишина возвращалась, когда рекруты удалялись до полигона. «Макс, у тебя предложение?» «Я успел совершить утренний мацион, закинуть бутер с кофе и добраться до мастерской», прежде чем занятый хранитель мне ответил. «Грон, конечно, есть. Как насчет настоящего прапора?» «Макс, что, прям из армии выпишешь? Злобного и старого?» «Грон, ну почему же старого? Хотя, да, этот типан родом из советской армии, родился в пилотке, точнее, в фуражке. Когда не бухает, охотится по заводям, заработает и опять бухает. Макс, нахрена нам колдырь, еще и прапор, шмот со склада начнет таскать, распродажи устраивать». «Грон, за честность лично отвечу, и не колдырен, а любитель полупрофессиональный, просто цель в жизни потерял, вот и плывет по-тихому. Зовут ротным, воспитание рекрутов, призвание, а значит цель. Я прекрасно понимал, что гном не предложит пропащий вариант, так, для проформы интересовался. Макс, хорошо, принимай ротного, я тебя другими обязанностями нагружу. Грон, я даже не сомневаюсь, главное, чтоб здоровья хватило. Кстати, про здоровье, помнится, я тебе перчатки заказывал, из носостойкие, не забыл? Макс, дуй в мастерскую, кое-что есть». Гном бросил все дела и прибежал через пару минут. «Вот, глянь», я протянул ему метенки. «А железа-то сколько? Черепа сам что ли вырезал?» Недовольно проворчал Грон. «Ты похож на байкера, это перчатки без пальцев, черепа да кости ваша стихия, что не так? Перчатки горного тролля, уровень 4, характеристики. Прочность плюс 40, прочность плюс 40, прочность плюс 40, прочность плюс 40, дополнительные характеристики, рукопожатие тролля, хрена се, восклицательные и вопросительные знаки, так я же в фигуральном смысле, куда столько прочности. Глава 6, как я понял, Грон просто хотел поворчать, на самом деле метенки ему понравились, особенно доп. Самое интересное, что к троллям они не имели никакого отношения. Я сшил их из кожи птеров и теневых палачей, верхняя с черепами да костями, птичья, я не ожидал такого эффекта, просто, как обычно, приклеил несколько костяшек, нижняя часть обезьянья, она помягче. Ну, вернемся к доп-характеристике. При резком сжатии объекта, живой, неживой, характеристика, сила, удваивается. Воздействие прерывается при ослаблении хватки. Ничего, такие клешни получились. Довольный гном убыл по клановым делам, ему предстояла встреча с Кананом, который еще не знал про криптонита, а я взялся за крафт. Собственная мастерская, все что нужно под рукой, это ли не мечта артефактора, портного, алхимика и еще черт текова. Это не полный список моих профессий, сегодня предстояло совместить некоторые из них. Итак, кожа с брюха рахнорка совсем не мягкая, помнится, срезал ее с помощью жала. Чтоб размягчить до рабочего состояния, нужно масло синеглазки, трава, если что, и, внимание, растворенный в нем ушной серый прыгуна, желательно не меньше 30+, вот только где бы ее взять? На этот вопрос Бирюк долго плевался, затем предложил заменить на содержимое ушей квинков. Алхимический совет, в виде меня и Канана, согласился. Спрашивается, на кой хрен нужен этот геморрой? Кожу можно размягчить и другими, более дешевыми способами, и большинство из них не такие экзотические. А вот на кой? Кожа остается мягкой, а сочетание масла с серой дает до двух интересных допов. пришлось засесть над ушными отверстиями квинков и корпеть с ватными палочками, изготовленными из кривых веток, обмотанных тряпками наподобие факелов. Жесть, конечно, на уроках химии меня этому не учили. Резалось и вправду хорошо, имея некоторый опыт и лекало, я раскроил детали будущего изделия и принялся возиться с металлом. В этот момент в дверь постучали. Вошел Конан, вид взбаламучено, довольный. Меня Грон прислал за бежой. Я не стал спрашивать, за какой именно. Одна из полок в столе была забита готовой продукцией, так что я молча выставил ее перед здоровяком и показал жестом: «Выбирай, мол». У того разбежались глаза. То на ящик с сокровищами посмотрит, то в кожу рахнорка пальчиком потыкает. «А что мне нужно? Ну, он же боец-ближник, а я-то с мечом привык. Сделаем так, берешь этот ящик и спускаешься к Грону, а я продолжаю крафтить». «Ага». Конан ускакал, гремя побрякушками. Стоило мне взяться за работу, как пришла другая напасть. «Тая, милый, ты скучал? Мы идем». Шеф настроен серьезно. Тут же появилось сообщение от клан Холла. Представители клана Коалиция Серых ожидают аудиенции. «Да чтоб вас, а предупредить нельзя было?» Заглянул в интерфейс. Представителей было двое. Поступил как с китайцами, выдал обоим бессрочный гостевой допуск. Прибежал Бук. «Опять я? Уж лучше по радиоактивным пустошам гулять, чем с главами кланов встречаться. Хотя, те китайские эльфийки ничего такие, манерные». Я одной подмигнул, а она улыбается: «Гы, вот ты, Бук, вроде старше намного, а простых вещей не понимаешь. У нее работа такая, улыбаться, она и в постель к тебе запрыгнет, если Вейдун прикажет». Правда, восклицательные и вопросительные знаки. Взгляд гнома сделался мечтательным. «Иди уже, гостей встречай, там тоже эльфийка должна быть». Как и в случае с китайцами, я не стал переодеваться и уж тем более менять место дислокации. Хотят поговорить, значит, потерпит. К тому же им это нужнее, чем мне. Большой Бук, писец, реально омут. Тут и хранитель отметился, чат был клановым. Грон, мужик вроде бы простой, без гнильцы, так говорят, но сам подумай, какая у него должность и сколько прожил, восклицательные и вопросительные знаки. Я представил, точнее, попытался. Пусть ему лет 300, как Тортилле, значит, не меньше, чем китайцу, хотя кто этих динозавров знает, может и все 500. Размышления прервал стук в дверь. «Да, войдите». Появившийся на пороге Бук скосил глаза и был таков, слинял в коридор. Первым вошел мужчина лет 50, весь в джинсе, с копной смоленисто-черных волос и ужасными глазами. Нет, зрачок вовсе не вертикальный и даже разрез вполне славянский, но вот цвет, водянисто-серые, радужки словно не было. Получалось, черные точки зрачков взирали из белой пустоты, очень неприятно в них смотреть, как сказал Бук, реально омут. «Омут уровень, тая уровень», эльфийка задорно подмигнула, умудрившись сверкнуть длинной ножкой в глубоком разрезе юбки, выше колена получилось. Сильно выше, я вроде даже светлые кружева заметил. Как она это сделала и зачем, оставалось загадкой, вернее, по второму вопросу все понятно, хочет сбить меня с деловой мысли, а я, как назло, забыл про хладнокровные пилюли. «Стерва, здравствуй, Макс», просто произнес омут. «Здравствуй, омут, тая», я кивнул, указывая им на рабочие табуреты. «Присаживайтесь». Глава серых окинул мастерскую взглядом и воспользовался предложением. Девушка встала за его спиной, не полностью, теперь я лицезрел симпатичную выпуклость и длинный разрез платья. Скажу честно, эта заводь стала для нас полной неожиданностью. Я старался, признался я, силясь не обращать внимания на эльфийку. На что омут скупо улыбнулся. Почему его омутом прозвали? Может, гипнозом владеет? Больно уж взгляд пронизывающий. У нас вроде договор об охране нескольких игроков вашего клана. Повернул голову к Тае, так и внула. Было время, когда мне требовалась охрана. В общем, и сейчас мало что изменилось, но я вынужден отказаться от ваших услуг, как и от договора на крафт. Омут жил и строил интриги, задолго до рождения моих дедушек с бабушками, что выражалось во взгляде. Он словно говорил: «Никуда ты не денешься, мальчик». Вслух он сказал другое: «Созданию альянса это не помешает, но если тебя не устраивает такое положение, мы настаивать не будем». Новый взгляд на Таю. Спустя несколько секунд, ко мне прилетели системные сообщения о расторжении контрактов. Поставив под ними подписи, я взглянул на девушку, судя по отсутствующему взгляду, она делала то же самое. «Тая, завтра я весь день свободна, имей в виду». Вновь сверкнула ножка. Дабы отвлечься от ненужных мыслей, я взялся за нитки с иголкой и заговорил о деле. Думаю, любому тут понятно, что я полный невежда в вопросах большой игры, говоря языком простых игроков, нубера недоверчивый нубера. Мне нужно все пальчиком потрогать, обжечься, может даже не раз. Наметав одну сторону, я обрезал нитки и взялся сшивать другую. Короткого взгляда хватило, чтоб понять, меня не только слушают, но и внимательно наблюдают за действиями. Но это не значит, что меня можно считать недалеким мальчишкой, неспособным сложить дважды два, неспособным заметить связь между вроде бы враждующими кланами. Сшив второй бок жилетки, взялся за плечевые швы. «О чем ты, Макс?» — наконец заговорил Омут. «О спектакле в аэропорту. Я коротко глянул на главу серых, где ваш клан выступил нашим спасителем, а прежде была попытка захвата заводи. Признаться, мне уже кажется, что клан «Стальные кони» — ваша академка, ну или ссылка для отбросов. Я вовсе не свихнулся, решив обвинить главу серых во всех смертных грехах, на то были все основания. Лошади, волшебным образом опередившие серых, можно, конечно, сослаться на шпионскую сеть. Тогда как объяснить то, что Морий вернул мне все деньги за мероприятие, немаленькая сумма между прочим, совестью? Когда я рассказал об этом Грану, тот глубоко задумался и до сих пор ничего не ответил. Я и раньше догадывался. Одним из звоночков стал управляющий мероприятием, как он бессильно развел руками, да и много чего другого, по мелочи. Омут какое-то время смотрел на меня, ничего не выражающим взглядом, зрачки точки сверлили мне голову, а затем вдруг улыбнулся. «Поэтому ты решил связаться с Вейдуном?» Тут скорее утверждение. Не подтвердил и не опроверг, решил напасть в ответ. Для меня это подтверждение догадок, а Омуту плевать. Интересно, напал бы он, будь на то возможность, то, что есть желание, я нисколько не сомневался. Начнем с того, что Вейдун сам со мной связался, я закончил с плечевыми швами, взялся за карманы, коих должно быть много, а я посчитал союз выгодным. Омут задумчиво пожал плечами. Альянс с китайцами, не самый худший вариант, главное, это не саксы. Забавно, Вейдун сказал примерно то же самое. Динозавры правят системным миром и мыслят они одинаково. Вы уже говорили о цитаделях? Задав вопрос, Омут взял в руки одну из деталей, мелкий кармашек, лежащий ближе всего. Я о возможностях. Мы способны построить быстрее. Уже через несколько месяцев будет стоять клан-холл 10 уровня. Там, где договоримся, конечно же, доступ для всех членов Альянса, проверенный временем и удобный вариант. Я наметил 4 кармана, 2 внизу, 2 в районе груди, оставалось еще 5. Прикидывая, куда бы приспособить все, так, что было удобно и красиво, я начал наступление. История, мой любимый предмет, много чему учит, начал я, заметив, как глаза Таи расширились. Тая, осторожно, милый, Омут только с виду белый и пушистый, наступит, даже не заметит. Дом посла не должен быть выше дома царя и вообще никакое строение в городе не должно возвышаться над домом царя, чье бы оно ни было, купца, кардинала. Если только это не собор, иначе народ начнет бунтовать. Вы же не собираетесь строить собор? Омут рассмеялся, а эльфийка закатила глаза, едва не хлопнув себя по лбу. Да, Макс, ты точно не дипломат, но твоя прямота мне импонирует, повеяло чем-то свежим, давно забытым. Мы не будем строить собор, но и ограничиваться сильно не станем. Раз уж ты говоришь как есть, я тоже не буду скрывать. Потеребив обрезок кожи, он положил его на стол. Наши холлы будут стоять везде, где это возможно, а особенно на противоположном краю заводи, недалеко от выхода в другой мир. Как он, кстати, называется? Переход был неожиданным. Чуть подумав, я решил, что скрывать смысла нет. Ну, узнают они чуть раньше. Чего в этом страшного? Условно-системный мир Кора 7. Омут с Таей переглянулись. Тут я начал подумывать о поспешности своего решения. Вон как лица вытянулись, весь налет 300-летней дипломатии слетел. Но очень скоро глава серых взял себя в руки. О варианте с обменом вы не задумывались? Озадачил меня он. Раз уж начали на «ты», зачем переходить на «вы»? Или я сильно подрос? Омут нервно хохотнул, тем самым загоняя меня в очередной тупик. Что происходит? Тихо охреневая, я не отвлекался от работы. Кармашек к жилетке, пуговицы на отворот. Шьем и слушаем. Заводь с выходом в техномир вдвое меньше этой, зато есть 2 цитадели, 4 клан-холла 9 уровня, 6-8, про мелочь, вроде семерок и шестерок, даже упоминать не буду. А вот сейчас было обидно, я даже шитье отложил. Омут между тем продолжал. 2 больших города с полной инфраструктурой, один построен на морском берегу, военно-морской порт, флот, разумеется, тоже присутствует и не только морской, воздушный. Омут перечислял, и, похоже, останавливаться не собирался, а мои глаза становились все больше, возможно, и уши росли, я их почему-то чувствовал, к концу списка будут как у Таи. Девушка, кстати, счастливо улыбалась, даря мне самые положительные эмоции, словно говоря: «Ты молодец, милый, тебе повезло». Я почему-то вспомнил Вейдуна, этот человек, если его можно так назвать, имеет власть поболее президентской, впрочем, как и Омут. Но он почему-то не предлагал меняться заводями. Почему? Да потому что мудрый, а этот делает ставку на простые человеческие чувства, тщеславие, например, по сути, предлагает мне стать корольком, ну или просто жадность. Прав китаец. Стоп, Омут остановился на перечислении каких-то плюсов техномира, я плохо слушал. Та я перестала улыбаться. У меня уже есть заводь, и альянс из 3 кланов вполне устраивает. Я ждал негодования, как минимум гримасы недовольства, но Омут сумел меня удивить. Ну, слава системе. У меня уже язык устал, давно так много не говорил. Я, надеюсь, ты держишь слово, Макс, потому как соображать лучше на троих, четвертый, кем бы он ни был, станет лишним. Так, дипломаты, говоришь, будут, в ближайшее время будут. Как только объявишь предварительные переговоры, ну все, не будем отвлекать, пока. Мне осталось только моргать, глядя на закрывшуюся дверь. Интересные люди, эти динозавры. Долго скучать не дали, стоило мне взяться за шитье, как отписался хранитель. Грон, как прошло? Омут не сильно буянил, Макс, да не особо. Странный он, Грон, не странный, а старый, давно живет, значит. Ну ладно, раз встреча нормально прошла, перейдем к другим делам. Разыскал я бар нашего крипташи, местечко специфическое, не для всех, то бишь, Макс, типа Голубой лагуны, что ли, Грон. А, нет, не настолько специфическое. Нормальные мужики да бабы. Третьих туда если пускают, то ненадолго, отбуцкают и вперед ногами выносит. В общем, бар для тех, кто любит подраться. Если кто-то без фингала оттуда выходит, на него смотрят криво и стараются исправить, там их много на выходе, исправляльщиков. Вся конста, если не на заводях, сидит в баре. Когда становится скучно, начинается мордобой. Да чего я пишу-то, спускайся в спортзал, так поговорим. По пути встретились Ева с Дианой, наша оружейница занималась совсем не женским делом, тащила в руках целый цинк патронов, улыбаясь при этом, словно это корзинка с булочками. Ева тоже не пустая, несколько ростков с листьями и даже распустившимися цветами, практикуется по профилю. Воздушный поцелуй и довольные девушки скрылись за поворотом. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Грон, завидев меня. «Присоединяйся!» Большой Бук, в неизменном пенсне, Конан и, собственно, Грон, стояли у ринга. Я не подозревал о наличии оного, наблюдая за боем двух новичков. Состязание было нешуточным. Несмотря на наличие средств защиты в виде боксерских перчаток и шлема, кровь летела во все стороны, зрители, коих было не так много, поддерживали каждый своего спортсмена. Да я тут и половины не знаю, долго же меня не было. Окинув взглядом сокланов, посчитал их. 22 игрока и все выше меня уровнем, первый шаг к топам уже сделан. «Эй, электрик!» — весело крикнул Бук боксеру с дефицитом фантазии. «Вырубишь шатуна, будешь драться со мной, бы-бы!» Тот, похоже, услышал, потому что темп атаки сбился. Кто-то посмеялся, другие начали подтрунивать. С двух сторон ринга ждали очереди другие боксеры. В спортзале было настолько шумно, что Грон склонился к уху. «Как тебе наши курсанты? До 8 уже прокачали, не спешим, вдумчиво все, с расстановочкой». «Да, нормальные парни», — ответил я, не зная, что подметить. «Как перемены восприняли? У них по-любому семьи есть, дети». «По-разному, босс, я ведь изначально беседу провел, среди тех, кого глаз приметил, описал все плюсы и минусы. Да большинство из них уже в теме, понимают, что счастливчики. Попали в систему, а тут дядя добрый с кланом и заводью. Не забывай, они сейчас гораздо больше обывателей зарабатывают». И правда, начал забывать, гном кивнул, а я перешел к причине моего прихода. «Надо бы до того бара прогуляться, посмотреть, чем будущие рекруты дышат. Я так и знал». Если ты скажешь, что сам хочешь посмотреть, Бук обеднеет на 10 тысяч опыта. Считай, что сказал. Ха, Бук, восклицательные и вопросительные знаки, он помахал подчиненному. Да чего мы тут стоим, пошли в раздевалке пообщаемся. Как я и говорил, наш беспокойный босс решил прошвырнуться до ветру, попить пивка из дубовых кружек, получить по морде, почувствовать вкус жизни, так сказать, на последних словах, Грон посмотрел на Бука. Босс, ты уверен, сделал попытку гном. Может, мы с Гамлетом сходим, и зачем вообще туда ходить? Есть куча разных способов пошпионить, я дроном научился управлять, уверен, коротко ответил я. Посмотрю на них в реальной жизни, и ты пойдешь со мной. Бук грустно пожал плечами, заговорил Грон. Раз ты все равно решил сходить, то должен понимать, что светиться тебе нельзя. Я кивнул, если честно, о злопыхателях я и думать забыл, теперь нужно соображать, как выпутываться. К счастью, есть команда продуманных гномов, русских. Они захохотали, пришлось поддержать. Успокоившись, Грон раскрыл ладонь, показывая кольцо. Прикупил по случаю, очень недешевое удовольствие. Закаленное старое кольцо хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Прочность плюс 30%. Дополнительные характеристики. Слияние. Маска. Да ладно, тут уже я начал ржать, хрен успокоишь. Глава 7. Не спеши, босс. Мне пришлось дернуться назад, успев увернуться от бампера проезжающей мимо Нивы, прозвучал гневный сигнал клаксона. Взъерошенный водитель не подозревал, что в случае столкновения проблемы могли возникнуть только у него, меня бы максимум отшвырнуло на несколько метров с перспективой потери пары счетов. Извиняюсь, чатами увлекся, отболтался я, больно уж много людей мне пишет, и откуда знают, что я глава клана. Перейдя дорогу в неположенном месте, словив при этом сигналы от нескольких беспокойных водителей, я ступил на аккуратно стриженный газон, Бук следовал за мной. Странно было видеть, двоих байкеров без мотоциклов, один плотно сбитый в пенсне, второй порыхлее с пивным брюшком. «Где же ваша славная техника?» – спрашивали глаза любопытных обывателей. «А вот дома осталось, я с мотоциклами дружу не особо, не ехать же за спиной Бука, держа его за талию, в моем нынешнем облике». Это как минимум неудобно. К тому же есть портальные артефакты, пара переходов, и мы примерно в нужном районе города. Если достают в чатах, заноси их в ЧС. Всех заноси, у нас не игрушка, лимит не ограничен. О, а что, так можно было? Скрипучий голос старого курильщика малость подбешивал. Ну ты даешь, босс, конечно, можно. Забей. Решил перевести тему. За сколько говоришь? Колечко куплено. Грону не расскажешь? Бук зачем-то перешел на шепот. Зачем мне это? Странно, что он промолчал, я же спрашивал. Для него это больная тема. Не успел выкупить на аукционе, пришлось иметь дело с перекупами 500 мил. Ха-ха, гном закашлял последнее слово. Сколько? Пол ярда за колечко? Ты странный, босс. Сам же видел его характеристики? Тут и полтора не жалко. Конечно, я видел. Оно надето на мизинец правой руки. К тому же, я сам его скрафтил и продал в 5 раз дешевле. На тот момент это казалось приличной суммой. Вспомнилась реакция хранителя на мой неожиданно начавшийся приступ смеха. Даже показалось, что гном обиделся. А когда узнал причину, долго наседал с просьбой сделать полный комплект. Собственно, он и сейчас наседал. Это из-за его назойливости я чуть под машину не попал. Комплект, конечно, интересно. Помнится, один из всезнаек на форуме расписывал очень недурственные плюшки. Кольцо, браслет, кулон, полная смена ника или его удаление, то есть можно прикинуться обывателем. Я не понимал, как такое возможно и все же воспринимал как должное, система же. Плюс, тот знаток говорил о моей мечте, портал куда угодно и в любое удобное время. В общем, есть над чем подумать, а уж работы сколько для начала нужно вспомнить. Из чего делал колечко? За этим зданием будет дворик с небольшим парком, там кафе для обывателей, нам туда, перебил мои размышления Бук. Что, как в партизане? Нет, что ты, гном обогнул спешащую бабулю с тележкой. Криптонит не настолько богат, чтобы иметь собственный пространственный пузырь, просто очень глубокий подвал, можно сказать, подземелье. Здание, кстати, не простой жилой дом, а какая-то контора городских архитекторов. Интересное расположение для бара. Миновав ворота, мы прошли сквозь обещанный парк, довольно уютное местечко с березками, учитывая, что это центр не маленького города, то вообще прекрасно. «Вкусный дворик» гласило название кафе, на что Бук хмыкнул, и едва слышно хохотнув, подошел к двери служебного хода. Стоило мне приблизиться, как та распахнулась, выпуская наружу двух игроков. Морды в крови, у одного из них нос смотрел в неправильную сторону, и половина прически выдрана с корнями. «Классно зависли, бы-бы», выдал его дружок со щелями вместо глаз. «Ты как, завтра повторим, нее, мне на месяц впечатлений хватит, бы-бы-бы, ой, морда лица болит». Не обратив на нас внимания, парочка довольных жизнью игроков удалилась в сторону выхода. «Еще раз спрашиваю, уверен, что хочешь туда попасть?» Гном сделал вид, что поправляет пенсне. «Пошли уже, мамочка». Сам же показал пример. В приличных размерах прихожей стоял охранник с большой буквы «Демократ». Большим было все: рост, голова, нос с двумя пещерными ходами вместо ноздрей, шикарным бровям позавидует любой филин, а из кожаного плаща можно сшить палатку на дюжину рыл. Чудо-чел возвышался на добрый метр и посматривал с такой красноречивой подозрительностью, что мне захотелось домой. «Отдохнуть, парни, пиво попить?» – протрубило чудовище. «То и другое», – бесстрастно ответил гном. «Я вас тут раньше не видел, так что объясняю простые правила. Можете пить что хотите, и сколько влезет, хоть селитесь за столиком. Пока платите за выпивку, никто вас не выгонит. Бить можно всех, кроме барменов и официантов, они в спецодежде». Демократ лениво поковырялся меж клыков, сплюнул на пол кусок мяса и безмятежно продолжил. «Если принимаете участие в боях на стойке, выпивка бесплатна. Все понятно, а если я не рассчитаю и кого-нибудь обнулю?» Поинтересовался я. «Тогда тебе станет до красноты стыдно и найдется с десяток желающих обнулить тебя. Еще вопросы?» Вопросов больше не возникло. Чудо-демократ пропустил нас дальше, узкий лестничный марш аж с тремя пролетами, по прикидкам метров 10 под землю. Как выяснилось, это еще не бар, а следующий фильтр. Вот только работал он на выход, а не на вход. Полумрак, табачная дымка, тонны бычков под ногами, из-за стены доносилась громкая музыка и чьи-то недовольные крики. С нижней ступени открылся вид на большой плохо освещенный холл, собственно свет давала коряво исполненная вывеска с названием заведения «Задница Элефанта». Полтора десятка полупьяных игроков с розоватыми никами одарили нас мутными взглядами, парочка даже подалась навстречу, явно не здороваться спешили. Но тут дверка бара распахнулась, обдав всех грохотом тяжелой музыки, появился тощий парень, на голове которого красовались солнцезащитные очки. Крысолов. Игрок был чистый до тошноты и опрятен, а главное, ни единого следа от побоев. Несколько исправляльщиков, как их назвал Грон, охнули, должно быть, в праведном негодовании. К чистым вещам потянулась первая пара пьяных рук. «А ну пшел, вонючка!» Неожиданно громко выдал Крысолов. «Мамку свою тискать будешь, козлина!» Совсем уж не интеллигентно, закончил он. Руки тут же отдернулись, однако, пьяная кровь играла, так что продолжение не заставило себя долго ждать. «Большой Бук, начинается, смотри внимательно!» «Ох, не просто этот игрок, чую, не зря же такой чистенький!» «Ты чего это честных бродяг оскорбляешь?» Здоровенный нечесанный мужик с ником Карабас скрыл грубияна за своим телом. Замах. Но тут что-то произошло, потому что Карабас крякнул, начав заваливаться вперед, а Крысолов уже был за его спиной. Я даже не понял, как так получилось, раз и он брезгливо морщись, оттирает платочком правую руку. «Большой Бук. Правша, значит. Ну что за люди, а?» Парень повернулся к ошалевшей толпе. В этот момент Карабас рухнул на пол. «Опять придется в заблеванный сортир топать». С этими словами он перешагнул через бесчувственное тело и скрылся за дверью. Мы с Буком пошли следом. Грохочущая музыка вовремя стихла, сменившись на более спокойную, что не скажешь про обстановку. Сходу заметил три потасовки, это если не считать двух игроков, дерущихся на стойке, что было похоже на запланированное развлечение. Остальные же хлестались как попало. Разве только тяжелые скамьи со столами в ход не пускали, но не по причине их тяжести. Я успел заметить, что они буквально вырастают из каменного пола, очень ответственный подход. Бук выставил передо мной руку. Мимо, получив неслабое ускорение, пролетел какой-то бедолага, что закончилось предсказуемо, ударом о столик, причем настолько неудачно, что летун оказался на его поверхности, опрокинув все, что на нем было. Завязалась новая потасовка. «Вон, хорошее местечко», я указал на свободный столик, Тот находился на небольшом возвышении, а главное, у стены. Усевшись на крепкую скамью, я взялся за детальный осмотр. Барная стойка выполняла двойную функцию, своеобразное бревно для нетрезвых бойцов и, собственно, место раздачи пивных кружек самым нетерпеливым. Потому как по заведению сновали официантки в откровенной одежде а-ля кабаре. Но вот фигуры даже много чего повидавший Бук, сидел с открытым ртом. «Их что, в пробирках выращивают?» — спросил гном. «Да у ней руки, как мои ноги, это ж надо было так раскачаться». Прав Бук, все официантки и девушки за стойками выглядели одинаково накачанными, и вовсе не ботоксом, мышцы на руках, ногах, открытый живот красовался рельефными квадратиками, а на грудь без слез не глянешь, женственной мягкостью там не пахло. «Канана бы сюда, он бы оценил», — предположил я. Одна из официанток уже спешила к нам, мышцы перекатывались, драчуны обтекали стороной. «Что будем пить, мальчики?» Голос был намного приятнее фигуры, как и улыбка. Попытавшись представить ее в своей постели, я покрылся холодными мурашками. Бук так и сидел с открытым ртом, я тоже помалкивал, получалось как-то неудобно. «Марсия», так звали накачанную блондинку, предположила сама. «Как насчет пива? Холодненькое, в литровых кружках, есть раки». «Да». Почесав выпирающий живот, я пришел в себя. 4 пива и 2 порции закуски. «Отличный заказ, мальчики, если пожелаете подраться на бревне, оплачивать не надо». Не став ждать ответа, Марсия убежала. «Не, ну ты видел?» «Нет, Бук, я слепой». «А чего ты помалкивал-то?» «Стесняешься?» «Я», в одной единственной букве, поместилось не меньше центнера возмущения. «Да я, да что там реально задница? С такой женщиной точно про либидо забудешь. Макс, мы сюда не развлекаться пришли, посмотри на стойку, да не туда, налево глянь. Большой Бук, ну, 2 петуха бьются Алисом и Соколом. И что, если ты про ту бабищу, которая пиво разливает, то она нисколько не лучше официантки. Макс, Алисаман из Консты Криптонита, с ними еще комбат был, значит, и остальные тут или позже подтянутся, еще не вечер. Общаясь по чату, я не забывал мониторить обстановку, а она начала меняться. В нашу сторону направлялся помятого вида тип, он мало чем отличался от завсегдатаев, если только взгляд поборзее. «О, кто у нас тут? Комар, так звали Борзова», сделал вид, что только нас заметил. Смак и большой Бук, восклицательные и вопросительные знаки, единичка-то понятно, вчера, наверное, суд словил, а ты гномик очкастый, уже старый. Бук, это вроде дерево, хех, в штанах у меня дерево, показать, что ли? Нашелся гном. Комар нисколько не смутился, продолжал хихикать, тыкая пальцем в Бука. Я не стал ждать продолжения, тем более в расчет меня никто не брал, вскочил с места и зарядил комару с правой. Равновесие сработало на отлично. Тот едва ли не сальто крутанул, отлетая в проход между столиками, да там и притих. А что, бить можно кого угодно, если это не официанты и бармены. Музон вновь сменился, заиграла неизвестная мне трешовая группа. Народ, привычный к атмосфере задницы, не обратил на инцидент никакого внимания. Полегче, босс, равновесие и убить может, отбивайся потом от утырков. У тебя ник порозовел. Я пожал плечами, замечая давешнюю официантку. Марсия умудрялась нести 4 бокала в одной руке, во второй 2 тарелки с раками. «Приятного отдыха, мальчики!» Девушка, расставив все на стол, ушла, виляя накачанной задницей. «Ужас!» – прошептал Бук и потянулся за кружкой. Между тем недалеко от нас продолжался бой на импровизированном бревне. Сокол не был похож на хищного пернатого, скорее культурист, работающий на массу. Ни капли рельефа, все мышцы покрыты ровным слоем жирка, но это не мешало ему лупить сухощавого Алисамана, да ловко так, я аж засмотрелся. Хрясь по морде, бумс в грудак. Казалось бы, все, фатальных повреждений не избежать, Алисаман летит на спину, стойка, бревно трещит под его весом. Но не проходит и секунды, как он вскакивает рывком в надежде на реванш, но опять получает по морде. А ничего так развлекуха, морда-то, наверное, железобетонная, заметил я, пригубив из деревянного бокала. «Много ты понимаешь, босс, это ж романтика, круто ведь без зубов ходить». Я взялся за вторую кружку, когда входная дверь резко распахнулась, судя по скорости, с ноги, и в бар вошел он. Бочкообразное тело, короткие руки двигались словно лопаты экскаватора, столь же мощные ноги несли его в сторону стойки. Послышались возгласы и шепотки, кто-то даже застенчиво помахал рукой. Было заметно, что этого игрока уважают ровно настолько, насколько боятся. Криптонит, не глядя по сторонам, подошел к стойке, на ней тут же нарисовалась кружка с пенной шапкой. Сгробастал и выпил ее в три глотка. Большой бук, таким-то хлебалом не грех. В этот момент из подсобки стали появляться игроки в рабочей одежде, по одному, парами, руки у всех заняты столами да стульями. Спустя несколько минут, в пустующем центре задницы появилось П-образное сооружение, которое начало заполняться кружками с пивом и фигурными бутылками с разнообразным пойлом. С разных сторон барного зала потянулись игроки, причем большинство женского пола, даже Сокол с Грушей, Алисаманом бросили свое интересное занятие и поспешили к столам. Макс, Криптонит, Алисаман, Комбат, это все, кого я знаю, Сокол получается тоже в консте. Большой Бук, 5 баб вижу, 4 мужика, почти все, один где-то приблудился. Комар, где гасишься? Алканов, старый, гаркнул Криптонит. Опаньки, да чего ж неудобно получилось? Бук посмотрел на меня, от консты отделилась пышная брюнетка с ником Паночка, добряки завсегда-то уже показали ей в нашу сторону. Вот ты где, притаился, восклицательные и вопросительные знаки, пышка присела рядом с ним. Вы что ли моего комарика успокоили? Спросила она, глядя на гнома, агрессии в голосе не ощущалось. Да, просто ответил я, сам напросился. Хи-хи, это он может, достав мелкий флакончик. Паночка любовно приподняла голову комара и сунула его под нос. Фу-фу, тот сразу ожил. Что, где? Подскочив, комар заозирался и быстро нашел меня взглядом. А, хитрая единичка, подловил-таки, ладно, как-нибудь сочтемся. Я не поняла, тебя что, этот нуб вырубил? Да у него удар, не слабее Криптошинова. Как дал, да я даже понять ничего не успел. Ладно, пошли, скоро шоу начнется, погрозив мне пальцем. Комар поспешил за Паночкой. «Лошара ты!» – донесся ее голос. «Адекватная реакция, восклицательные и вопросительные знаки. Да норм реакция, мне нравится», – подтвердил мои мысли Бук. Набили друг дружке морды и забыли. «Посмотрим, что за шоу, вдруг они оргии устраивают». Между тем бар начал наполняться, дверь даже хлопать не успевала, впуская парами, тройками, а то и целыми компаниями. Мест стало не хватать, и тут к нам подошел тот самый Крысолов. «Не поймите меня неправильно, народ, но у вас самый чистый стол, к тому же расположен удобно. Так тут свободно?» «Да, присаживайся, Крысолов, мы никого не ждем», — милостиво разрешил гном. Тот кивнул и достал белоснежный платок. Следующий его поступок нельзя назвать адекватным, ну или я от жизни отстал. Он протер им скамью, на которую собирался присесть, а результат показал нам. Тот предсказуемо испачкался. Злачное место, сплошная антисанитария. С этими словами Крысолов аккуратно сложил грязный платок, вернул его на место и достал другой, серый, тут же постелив его на скамью. «Вот так», — заключил он, усаживаясь на чистое. Я понятливо кивнул. «Большой Бук, не зря ли мы его впустили? Человек своеобразный, этого не отнять, но на буйного вроде не похож. Может, стоит с ним пообщаться? Благо мы тут новички и вопросов предостаточно. А что за шоу? Неужели танцы с культуристочками? Вы что, впервые тут? Прошу понять правильно». Крысолов коснулся головы, поправляя безупречно сидящие солнцезащитные очки. «Я видел, как ты, смак, с одного удара уложил комара. Он, конечно, не самый крутой драчун, но и не тряпка, защитник 30 уровня. А ты, единичка, вижу, что впервые». Сам спросил, сам ответил, интересный персонаж. И я вовсе не интересовался секретами, которые безусловно есть. Он кинул на меня полный ожидания взгляд, не дождавшись ответа, продолжил. Что касается твоего вопроса, то никаких танцев не будет, если ты, конечно, не называешь так бои за опыт. Большой Бук, какой же он нудный. Тут подошла Марсия, Крысолов заказал пиво и настоял, чтобы девушка сама помыла бокал, желательно с детским мылом, если такова нет, то сойдет и хозяйственное, и после этого тщательно всполоснуть. Марсия уверила его, что так и будет, убежала. Я редко тут бываю, место злачное и антисанитария к тому же, но пиво тут бесподобное, признался Крысолов. Теперь я посмотрел на напиток по-другому, раз такой необычный игрок его хвалит, то, наверное, и вправду ничего, дамы и господа. Я узнал усиленный динамиком голос. Это был Криптонит и, признаться, удивился, ему бы кореша и Марухи говорить. Выясняется, что он с сюрпризами. Как вам уже известно, сегодня пройдут еженедельные пятничные бои. 10 пар великолепных бойцов, от 1 до 31 уровня, покажут нам, на что они способны. Сотня игровых глоток поддержала Криптонита дружными криками. И не забывайте про нашу фишку, по окончании турнира любой желающий может бросить вызов чемпиону. Новые крики одобрения, и Криптонит завершил. Начнем же бои. Глава 8. Еще в начале своей карьеры игрока я побывал на подобном зрелище, бар «Партизан». Но там скорее для развлечения, здесь же реальный турнир местечкового значения, зато с настоящими наградами и ставками. Роли букмекеров исполняли те же накачанные официантки. Вот ваше пиво, не желаете ли сделать ставочку? Улыбки до ушей, разумеется, ставки были. Народ не только поглазеть под пиво пришел, многие хотели подзаработать, халява плиз, так сказать. Когда объявили первую пару соперников, игроков первого уровня, где они их нашли, остается за кадром, букмекерша добралась и до нас. Не желаете сделать ставку? Не обязательно ставить много, принимается от сотни опыта. И я поставил, решив не мараться, 10 тысяч на игрока под ником Буян. Его соперник Ника сказался бесперспективным. Бук поставил 1000 как раз на него, а Крысолов отказался, по причине, мелкий отстой, буду ставить на серьезных, если от скуки не сдохну. Ринга как такового не было, вместо него использовалось пространство между сдвинутыми столами, так что если какой-нибудь неудачник решит полетать, то попадет на чей-то стол, возможно, даже к Криптониту. Ставки сделаны, звякнул гонг. Буян, оправдывая свое погоняло, ринулся в атаку. Рыхлый с виду Никас не растерялся, встретил соперника ногой в промежность. Это не бокс, и увы, он попал куда надо. Буян, согнувшись шахматным конем, взвыл как пароходный ревун. Часть игроков поддержала веселым улюлюканьем, остальные начали давать очень нужные в данной ситуации советы. Попрыгай. Присядь 5 раз, да дерись уже, хорош яйца гладить. Я и сам не заметил, как начал кричать нечто подбадривающее. Никас не стал медлить, разбежался, намереваясь зарядить правый в нос, да не тут-то было. Страдающий от неприятной боли Буян успел увернуться, и противник налетел на стол, опрокидывая несколько пивных кружек, заменяя их своим телом. Развеселившийся сокол с комаром скинули его на пол, а тут подоспел жаждущий отмщения Буян. Замах ногой, должно быть, в морду целил. Никас вжался в пол, и конечность со всей дури влетает в столешницу. А это вовсе не школьная парта, дубовый стол даже шелохнулся. Раздался неприятный хруст, и неудачник, завывая с новой силой, летит на пол. Стоп, распоряжающийся боями Криптонит, предостерегающе поднял руку. Никас внял, занесенная для удара нога остановилась. Победитель, Никас, уровень 1. Бар взорвался криками, одни довольные, другие не очень, поплевывали на пол, запивая неприятность алкоголем. О, ну надо же, я 5 штук выиграл, поделился Бук. Поздравляю, большой Бук, тебе нужно было ставить больше. Крысолов сверкнул полоской ровнейших зубов. Нет, лучше синица в руках осмак, похоже, продул. Хе-хе, видимо, на моем новом фейсе читалась вся информация, я кивнул. Подоспела Марсия с пивом. Не беда, покровительственно произнес Крысолов. Главное в нужное время поставить на правильного бойца. Я согласился, вот только как понять, кто из них правильный. Объявили следующий бой, теперь 5 уровни. Я поставил столько же, выбрав победителя наугад, слишком уж одинаково они выглядели. Оба резкие да поджарые, как бегуны на большие дистанции. Как охарактеризовал бы мой тренер по боксу, первый наилегчайший вес, может, даже минимальный. Синичка, синичка, сколько ты мне зернышек принесешь? Довольный Бук потирал руки после очередной ставки. По доброй традиции он поставил против моего. Крысолов тоже заинтересовался. Атмосфера всеобщего азарта не оставляла места для равнодушия. Гонг. Соперники схлестнулись резко, словно пара бешеных петухов, разве что вместо перьев летели брызги крови и, похоже, осколки зубов. Вау, ты погляди, как отработал. Наш сосед изобразил 2, прямой и боковой. Красавчик. Народ кричал, поддерживая тех, на кого поставили. Народ бесновался, предаваясь одному из самых древних видов развлечения. Пиво лилось рекой. Официантки сбились с ног, едва успевая разносить заказы. Как это обычно бывает с легким весом, бой закончился неприлично быстро, оставив море неизгладимых впечатлений. К тому же я выиграл. Немного, с учетом прошлой ставки. Остался при своих и на пару пива хватало. Эх, синичка, расстраивался Бук. Насрала в ладошку и упорхнула. Я вот сотку поднял, Судя по довольному выражению лица крысолова, речь шла о тысячах. «Свезло, почти не завидуя», — произнес гном. Следующие несколько боев порадовали знатным мордобоем. Один из игроков откусил другому ухо, что не запрещено правилами, другой учудил невиданное, схватил соперника за промежности, давая крутиться вокруг своей оси, пока тот не улетел. Большинство игроков было уверено, что у него там оторвалось, но проверять никто не спешил. В итоге бедолагу вынесли в подсобку. Я не совсем понимал систему боев, если их 10, значит и чемпионов должно быть столько же. Крысолов пояснил, чемпион выбирается в последней паре, среди игроков 30+, а уже выигравшему, может бросить вызов любой желающий, если он, конечно, не жалкий нуб-единичка. Бук лишь посмеялся на это. Девятая пара, бойцы 27 уровня, выглядели намного серьезнее, собранные, можно сказать, матерые, никто из них не делал лишних телодвижений, все действия выверенные, как правило, приводили к точному удару или увороту. Будь это честный боксерский поединок, в шлемах и на перчатках, я бы поставил на ничью, но в боях без правил такому исходу никто не порадуется. Здесь ждут зрелище желательно покрововее. Так и вышло. На третьей минуте боя одному из противников надоел скупой обмен ударами, совершив ложный замах, он резко ускорился и буквально подбросил игрока, умудрившись поднырнуть и тут же крутанулся, залепив ногой по морде беспомощно падающего противника, его скорость поражала. Раздался хруст, зрители охнули, тело рухнуло на стол, прямо перед криптонитом, раздавив все, что под него попало. Хозяин бара довольно крякнул. «Ваншот, выдает», — подивился Бук. Секунда тишины, и бар взорвался радостными и не очень репликами. Подоспели пара крепких парней во главе с миловидной брюнеткой, та ощупала тело и облегченно улыбнулась. «Я так изначально следил за ником победителя, тот был чуть розоватым, как и у большинства здесь находящихся. Все обошлось», — выдал вердикт крысолов. «А сейчас начнется самое интересное». Мы с Буком переглянулись. «Да, да, бой между криптонитом и барракудой», — он потер руки в предвкушении. «Мы тут вообще никого не знаем, так что извини за то, что не в восторге», — в своей манере произнес гном. «Ну, с твоим уровнем, неудивительно. Прошу понять правильно, сюда даже сороковые не заглядывают, а уж 70+, подавно». Между тем в баре началась суета, появились игроки в робах, составленные ранее столы, растащили в разные стороны, в центр вышел хозяин заведения. «Ну что, народ, харе, наверное, сиськи мять», — раздались смешки, а затем дружный грохот кружек и еще, знакомые с местными традициями завсегдатай, отстукивали незамысловатый мотив. «Барракуда, выходи», — позвал криптонит, — «сегодня я тебя вырублю». Тот пока что не торопился, зато нашлись услужливые знатоки. «Да надрался, поди, лежит где-нибудь под лавкой. Я его недавно видел, в том конце», — пухлощекий игрок показал куда-то левее нас. «Под тем столом и вправду кто-то лежал, со своего места я видел носок ботинка, то ли кирзового сапога, барракуда», — вновь гаркнул криптонит. Обувка зашевелилась, появилась вторая нога, все-таки кирзачи. Из-под лавки выпал сухонький мужичок с прической воронье гнездо, одежда жеваная и, похоже, в несвежей блевотине. Поднялся, покачнулся и только затем открыл глаза. «Чего орешь, болезный?» — зевнул, потягиваясь. Раздались закономерные смешки, криптоша тоже хохотнул. «Подходи, говорю, бить тебя буду». А белка-то отросла, навстречу, однако, пошел, точнее, поплыл. Движения были настолько плавными, что именно так и показалось. «Это что за чудо? Его сейчас по полу размажут, едва слышно», — сказал я. Крысолов расслышал. «Не переживай, барракуду даже твой высокоуровневый друг достать не сможет, пока он сам этого не захочет. Не то чтоб я беспокоился, но ведь это обычный ханыга, немного ли чести, обгадится еще, после первого удара, сиди потом, нюхай». Барракуда подплыл к столу, плавно потянулся к первой попавшейся бутылке, взбултыхнул, поставил на место, взялся за другую. Все происходило настолько медленно, что я едва не уснул, наблюдая. И самое интересное, никто не проявлял нетерпения, даже смешки прекратились. Криптонит отмерз, когда странный ханыга звякнул опустевшей бутылкой и громко отрыгнул. «Долго тебя ждать? Да иду, иду». Спустя, казалось, долгие часы, барракуда подплыл к криптониту. «Большой Бук, интересный навык, узнать бы название и где достал. Макс, о чем ты? Побухай месяцок-другой, научишься».